Глава 8. Я прекрасно помню первую зиму, после того, как я покинул дом. Мне часто снится, будто я сижу, скорчась и дрожу от холода. Рядом со мной сидит Веслоухий. Мы прижимаемся друг к другу. Лица у нас посинели, зубы стучат. Чаще всего это бывало утром, перед рассветом. В эти холодные часы мы почти не спали. Коченея, мы сжимались в жалкий комок и ждали восхода солнца, чтобы хоть немного согреться. Когда мы выходили из пещеры, покрытая инеем земля похрустывала под ногами. Однажды утром мы увидели, что воду в тех местах, где был расположен наш водопой, затянуло льдом. По этому поводу мы держали великий совет. Даже старик Мозговитый, старше его в племени не было никого, даже и он не видел ничего подобного в жизни. Помню, какое тревожное и жалобное выражение приняли его глаза, когда он осматривал лед. Это жалобное выражение появлялось в наших глазах всякий раз, когда мы сталкивались с чем-то непонятным или когда испытывали какое-нибудь смутное желание, которое не могли выразить ни звуком, ни жестом. Красный глаз тоже осмотрел лед и тоже казался необыкновенно мрачным и подавленным. Он уставил свой взгляд за реку, на северо-восток, словно бы появление льда было связано с людьми огня. Но лед мы видели только однажды, в то утро. Такой холодной зимы больше никогда не выдавалось. Во всяком случае, я не помню ни одной другой зимы, когда бы стояла такая стужа. И нередко я думаю, что эта зима была предвестником тех бесконечных холодов, которые пришли к нам с крайнего севера вместе с ледниками, проползшими по всей земле. Но этих ледников мы не видали. Еще много поколений должно было пройти и исчезнуть, прежде чем потомки нашего племени или переселились на юг, или, оставшись на старых местах, приспособились к изменившемуся климату. Жизнь то щадила нас, то жестоко расправлялась с нами. Все зависело от удачи. Мы почти не строили никаких планов, и тем более не добивались их осуществления. Мы ели, когда чувствовали голод, пили, когда ощущали жажду, избегали встреч с хищными зверями, укрывались на ночь в пещерах, а остальное время забавлялись, чем придется. Мы были очень любопытны, простодушны и вместе с тем изобретательны на разные шутки и проказы. Серьезными мы были только в минуту опасности или гнева. Но опасность быстро забывалась, а гнев столь же быстро проходил. Мы были непоследовательны и нелогичны. Мы не знали, что такое упорство в достижении цели. Люди огня в этом отношении ушли от нас далеко вперед. У них были все эти свойства, которых так недоставало нам. Случалось, однако, особенно если дело касается чувств, когда мы могли долго лелеять какую-то одну мысль или стремиться к одной цели. Верность единобрачных пар, о которых я говорил, можно, конечно, объяснить привычкой. Но нельзя объяснить привычкой мое длительное и горячее стремление к быстроногой, так же, как неистребимую вражду, которая существовала между мною и красным глазом. Когда я оглядываюсь в то далекое прошлое, в ту давнюю жизнь, меня больше всего удручает наша нелогичность и недогадливость. Однажды я нашел разбитую тыкву, наполненную дождевой водой. Вода оказалась очень вкусной, и я выпил ее. Потом я потащил пустую тыкву к ручью и зачерпнул ею воды, которую частью опять выпил, а частью вылил на Веслоухова. А затем я бросил тыкву, позабыв о ней. У меня не мелькнуло и мысли, что можно наполнить эту тыкву водой и отнести ее к нам в пещеру. А ведь часто по ночам меня мучила жажда, в особенности после того, как поешь дикого лука или щавеля. И никто у нас никогда не отваживался встать и выйти ночью из пещеры, чтобы напиться. В другой раз я нашел сухую тыкву. Внутри ее гремели семечки. Я долго забавлялся, играя этой тыквой. Дальше игры дело у меня не пошло. Однако всего через несколько лет мы начали широко применять тыквы для хранения воды. Честь этого открытия принадлежит не мне, а старику Мозговитому. Я думаю, что я буду прав, если скажу, что его толкнуло на это нововведение старческая немощь. Так или иначе, но первым во всем племени стал применять тыквы Мозговитый. Он держал запас питьевой воды в своей пещере, вернее, в пещере своего сына, Безволосого, который отвел ему в пещере угол. Мы не раз наблюдали, как Мозговитый наполнял тыкву у водопоя и бережно нес ее в свою пещеру. Чувство подражания у нас было развито очень сильно. Сначала один, а потом и другой стали запасаться тыквами и применять их для хранения воды. Скоро это стало всеобщим обычаем. Порою старик Мозговитый хворал и не мог выходить из пещеры. Тогда воду в тыквах приносил ему Безволосый. Спустя какое-то время Безволосый поручил это дело своему сыну, Длинной Губе. И потом, когда Мозговитый был уже снова здоров, Длинная Губа по-прежнему носил ему воду. Постепенно и все взрослые мужчины, за исключением разве редких случаев, перестали носить себе воду, свалив это на женщин и подростков. Мы с Веслоухим жили одни. Мы таскали воду только сами себе. И нередко подсмеивались над юными водоносами, когда их отрывали от игры, чтобы послать с тыквой к водопою. Прогресс у нас шел очень и очень медленно. С детских лет и до конца своих дней, уже став взрослыми, мы постоянно играли, и игры взрослых мало чем отличались от игр детей. Подобной страсти к игре не проявляло ни одно животное на свете. Все наши познания, как бы ни были они ничтожны, мы приобретали в процессе игры. Многим мы были обязаны своему любопытству и проницательности. Так за время, пока я жил в племени, было сделано великое изобретение — применена тыква. На первых порах мы, подражая старику Мозговитому, хранили в тыкве одну только воду. Но вот однажды какая-то женщина, я не знаю, какая именно, набрала в тыкву черники и принесла ее домой в пещеру. И скоро уже все женщины носили в тыквах и ягоды, и орехи, и коренья. Мысль была посеяна, и она давала всходы. Через недолгое время нововведение было развито, и развито теми же женщинами. У кого-то из них, вероятно, оказалась слишком маленькая тыква, а может, женщина, выйдя на болото, спохватилась, что забыла тыкву в пещере, но, так или иначе, она сложила вместе два больших листа, скрепила их прутьями и принесла черники больше, чем могло бы поместиться в самой крупной тыкве. Прогресс в усовершенствовании средств переноски съестных припасов за то время, пока я жил в племени, на этом и остановился. Никому не пришло в голову взять ивовые прутья и сплести корзину. Правда, порой мужчины и женщины вязали в охапки папоротник и ветви, перетягивая их гибкой лозой, и несли эти охапки в пещеры, чтобы устроить себе помягче ночное ложе. Вполне возможно, что через 10-12 поколений наше племя научилось бы и плести корзины. И совершенно ясно, что, обучившись плести из прутьев корзины, мы неизбежно сделали бы и следующий шаг — начали бы ткать одежду. Вместе с одеждой, которой мы прикрыли бы свою наготу, у нас появилось бы и чувство стыда. Юный мир всего этого к тому времени уже достиг. Но мы далеко отстали. Мы пока лишь тронулись в путь, и быстро покрыть такое расстояние мы не могли. Мы не знали еще ни оружия, ни огня. У нас были лишь грубые начатки речи. Изобретение письма таилось еще в таком отдаленном будущем, что, когда думаешь об этом, сердце холодеет от ужаса. Однажды я сам едва не совершил великое открытие. Чтобы вы поняли, от каких вздорных случайностей зависел прогресс в те дни, я вам скажу, что лишь прожорливость Веслоухова помешала мне приручить собаку. Учтите, что в то время домашних собак еще не было даже у людей огня, живших на северо-востоке. Да, они еще не сумели приручить собаку, я это знал по своим собственным наблюдениям. А теперь позвольте рассказать, как обжорство Веслоухова отбросило наше социальное развитие, может быть, на несколько поколений назад. Довольно далеко на запад от наших пещер были огромные болота, а с южной стороны тянулась гряда невысоких каменистых холмов. К этим холмам мы почти никогда не ходили. Тому было две причины. Во-первых, там не росло ничего такого, что годилось бы нам в пищу. Во-вторых, на этих каменистых холмах укрывалось множество хищных зверей. Однако мы с Веслоухим почти случайно однажды туда забрели. И забрели мы только потому, что дразнили тигра. Пожалуйста, не улыбайтесь. Это был сам старина Саблезубый. И мы не подвергали себя никакой опасности. Мы наткнулись на саблезубого ранним утром в лесу. И, сидя высоко на дереве, принялись улюлюкать и орать, всячески оскорбляя тигра и выражая к нему всю свою ненависть. Прыгая с дерева на дерево, мы неотступно гнались за саблезубым и поднимали адский шум, чтобы известить о приближении саблезубого всех обитателей леса. Разумеется, мы испортили ему всю охоту, и мы здорово его разозлили. Он свирепо рычал, колотил хвостом, а порой замирал на месте и подолгу глядел на нас, словно бы прикидывая, каким образом добраться до нас и сцапать. Но мы только смеялись и швыряли в него сучья и ветки. Такая травля тигров была у нас популярнейшим спортом. За тигром или львом, который осмеливался показаться близ наших пещер в дневное время, иногда гналась, прыгая по деревьям, половина племени. Это была наша месть, ведь немало мужчин и женщин, застигнутых врасплох, попадало в желудок тигра или льва. Кроме того, подвергая хищников такой пытке и посрамлению, мы учили их уважать наши земли и держаться подальше от них. И, помимо всего прочего, это была истинная забава, это была великая игра. Мы с Веслоухим гнались за саблезубом не меньше 3 миль. Измученный издевательскими криками, он поджал, наконец, хвост и стал улепетывать от нас во всю прыть, как побитая собачонка. Мы тоже прилагали все усилия, чтобы не отстать от него. Но когда мы достигли опушки леса, тигр был уже далеко. Я не знаю, что именно подстрекало нас в ту минуту. Скорее всего, просто любопытство. Но, поиграв немного на опушке леса, мы с Веслоухим направились через поляну к каменистым холмам. Ушли мы совсем недалеко, не больше 100 ярдов от леса. Огибая высокую, угловатую скалу, шли мы очень осторожно, так как не знали, с чем нам придется встретиться. Мы увидели 3 щенков, игравших на солнышке. Щенки не замечали нас, мы разглядывали их довольно долго. Разумеется, это были дикие щенки. В скале виднелась продольная расщелина. Вероятно, там и было логово, где мать оставила этих щенков, и где они должны были бы сидеть, если бы проявили послушание. Но та ребяческая резвость, которая подтолкнула нас покинуть лес и выйти к холмам, заставила выбраться из логова и щенков. Мне было ясно, как сурово наказала бы расшалившихся щенков мать, если бы она поймала их на месте преступления. Но поймали их мы, я и Веслоухий. Веслоухий выразительно взглянул на меня, и мы враз бросились к щенкам. Щенки знали лишь один путь отступления — к своему логову, но мы преградили им дорогу. Наиболее шустрый из них юркнул у меня промеж ног. Я наклонился и схватил его. Он вонзил свои маленькие острые зубки мне в руку. Я растерялся и бросил щенка на землю. В следующее мгновение он уже был в расщелине скалы. Веслоухий, не выпуская из рук своего щенка, метнул на меня сердитый взгляд и залопотал на все лады, давая мне понять, какой я безнадежный болван и растяпа. Мне стало очень стыдно, и я решил показать свою доблесть. Не теряя ни секунды, я схватил 3-го щенка за хвост. Он извернулся и цапнул меня зубами, но я усмирил его, сдавив ему шею. Разглядывая своих щенков, мы с Веслоухим уселись рядышком на земь и, очень довольные, громко хохотали. Щенки урчали, скулили и тявкали. Вдруг Веслоухий вздрогнул и насторожился. Ему показалось, что он что-то слышит. Мы в страхе посмотрели друг на друга, осознав всю опасность своего положения. Нет более верного средства привести животное в бешенство, чем покуситься на его детенышей. А эти щенята, поднимавшие такой шум, были из породы диких собак. Диких собак мы хорошо знали. Они бегали стаями, наводя ужас на всех травоядных. Мы видели, как они подкрадывались к стадам быков и бизонов и утаскивали маленьких телят, а также старых и больных животных. Не раз они гнались и за нами. Однажды мне довелось видеть, как они гнали через поле женщину и настигли ее у самой опушки леса. Не будь женщина так измучена погоней, она нашла бы силы проворно влезть на дерево. Но она сразу сорвалась и упала, и собаки тут же покончили с нею. Мы смотрели друг на друга не больше мгновения. Крепко придерживая щенят, мы вскочили и бросились бежать к лесу. Потом, уже взобравшись на надежное высокое дерево и не выпуская из рук добычи, мы весело расхохотались. Как видите, нам непременно надо было посмеяться, что бы с нами ни случилось. А затем началось одно из самых трудных дел, на какие я когда-либо решался. Мы понесли своих щенят к пещерам. Щенята все время вырывались, руки у нас оказались занятыми, и мы уже не могли свободно цепляться за ветви. Мы попробовали идти по земле, но презренная гиена загнала нас обратно на деревья и шла внизу вслед за нами. Как выяснилось потом, она поступала мудро. Веслоухова осенила мысль. Он вспомнил, как мы связывали в охапку листья и ветви и таскали их в пещеру на подстилку для ложа. Оторвав крепкий и упругий побег ползучего растения, он опутал им щенку лапы, а с помощью другого обрывка, повязав его себе на шею, закинул щенка за плечо. Руки и ноги Веслоухова были теперь свободны. Он торжествовал и, не дожидаясь, пока я свяжу ноги своему щенку, двинулся в путь. Но тут Веслоухий сразу же столкнулся с непредвиденным затруднением. Щенок за его спиной никак не хотел успокоиться. Он всячески извивался и бился, оказавшись, в конце концов, не на спине Веслоухова, а где-то спереди. Морда у щенка была не перевязана, и он запустил свои зубы в мягкий, ничем не защищенный живот Веслоухова. Веслоухий вскрикнул и, пошатнувшись, чуть не упал с дерева, но спасся тем, что судорожно уцепился обеими руками за ветку. Импровизированный шнур вокруг его шеи развязался, и щенок, все еще со связанными лапами, полетел на землю. Его тут же схватило себе на обед гиена. Веслоухий был вне себя от злости и возмущения. Он проклял гиену и двинулся по деревьям вперед, не дожидаясь меня. Я не отдавал себе отчета, зачем мне надо было тащить щенка домой. Но мне так хотелось, и я упорно добивался своего. Воспользовавшись выдумкой Веслоухова, я внес в нее усовершенствование и тем значительно облегчил себе задачу. Я не только связал у щенка лапы, но вставил ему между челюстей палку и потом крепко опутал морду. Наконец щенок был доставлен в племя. Насколько я понимаю, я проявил на этот раз гораздо больше упорства, чем обычно проявляли мои соплеменники. Иначе мне не добиться бы успеха. Соплеменники смеялись надо мной, когда я тащил щенка в пещеру. Но я не обращал на это внимания. Мои старания увенчались успехом. Щенок был принесен. Он оказался такой игрушкой, какой не было ни у кого в племени. Учение он воспринимал поразительно быстро. Если я играл с ним, и он цапал меня зубами, я драл его за уши, и после этого он долгое время уже не пытался меня укусить. Я даже полюбил его. Он был для меня чем-то новым, а мы вообще любили все новое. Когда я увидел, что он отказывается от плодов и овощей, я стал ловить для него птиц, белок и зайчат. Сами мы ели как мясо, так и растительную пищу, и великолепно ловили мелкую дичь. Щенок поедал мои приношения и чувствовал себя превосходно. По моим расчетам, он жил у меня с неделю, а затем, возвратившись однажды в пещеру и принеся целое гнездо только что вылупившихся фазаньих птенцов, я увидел, что Веслоухий убил щенка и уже принялся его есть. Я кинулся на Веслоухова, и у нас завязалась жестокая драка. Этой дракой и кончилась одна из первых попыток приручить собаку. Мы пучками вырывали друг у друга волосы, царапались, кусались, душили друг друга. Потом гнев у нас схлынул, и мы помирились. После этого мы съели щенка. Сырым, да, сырым. Огонь у нас еще не был открыт. Секреты кулинарного мастерства были еще начертаны лишь в туго скатанном свитке грядущего.